Глава 11. Было холодно. Я кутался в свою куртку, но это не помогало. Мимо меня ходили люди. Некоторые из них протягивали руки и клали в ладонь монету. Кто-то неразборчиво закричал, и я начал убегать от призрачного силуэта. Ну что за подсказки? Ничего ведь не ясно, размыто, даже лиц не видно. О номерах домов и говорить не приходится. А вот то, что мой последний слуга ребенок, так еще и попрошайка, заставляло задуматься. Может, и не стоило снимать с него клятву? Черт с ним, на месте разберемся. После открытия лавки позвонил Фирсу и поинтересовался, в каких местах города работают попрошайки. Он вопросу удивился, но пообещал прислать человека в теме, который готов сопроводить. Так что спустя какое-то время я опять обмерял город шагами. Проходил мимо попрошаек медленно, внимательно осматривая, но Скоробей каждый раз молчал. Все системные дети закончились, так что оставались бродяги, которых никто не крышевал. Первый же из них рядом с приличной булочной оказался тем, кто нам и нужен. Остановился рядом с ним, протянул руку с монетой, а когда тот обрадованно поднес кружку, то схватил его за запястье. И какой же начался вой. Пацан орал, как резанный, о том, что его убивают. Может, и стоило для начала просто поговорить, но хотелось уже поскорее закончить квест от первопредка. Парнишку схватил человек, который был со мной. Не знаю, что он сделал, но тот мигом обмяк. «Живой хоть?» «Так, конечно», — отмахнулся сопровождающий, держа ребенка под мышкой. «Эх, мне бы его себе в кабинет для разговора. Была бы квартира своя, то проще. Не потащу же мальчишку мимо Антипа. Да и в зале лавки наверняка люди будут». «Надо бы ковер, чтобы припрятать его», — озвучил я. «Так без проблем». Мужчина пожал плечами. Пока ходили туда-сюда, парнишка уже сам очухался. Так что ковер отменился. Сначала он попытался вывернуться, даже укусить того, кто его нес. Но холодно, толстые теплые куртки. Сбежать также не вышло. Мужчина схватил его за шиворот, и ребенок снова принялся голосить, благо рот ему прикрыли. «Пацан, разговор к тебе есть. Давай посидим где-нибудь, пообщаемся. Ты есть хочешь?» Он кивнул. «Рот тебе откроют, орать не будешь?» Тот же жест. «Не переживай, место общественное, ничего плохого с тобой не случится». «Все вы так говорите», — буркнул он. Я перевел взгляд на мужчину, тот лишь пожал плечами. «С нами побудешь, оплачу тебе выпивку». Сопровождающий сразу расплылся в довольной улыбке. Так мы и оказались в ближайшей столовке. Один пил и ел, второй просто ел, а я смотрел на них. Наконец паренек перестал давиться, и я решил, что уже можно бы с ним и поговорить. «Когда-то твои предки...» Начал в который уже раз рассказывать одну и ту же историю. Ребенок смотрел недоверчиво, но не перебивал. Когда речь зашла о карме, он в лице сменился, будто все поняв для себя. «Так вот», — подошел я к сути, — «я искал всех слуг, чтобы избавить их от этой клятвы, пока только трое решились вернуться на службу. Видя же тебя, предлагаю выбор. Либо расторгну с тобой договор, и твоя жизнь, по идее, должна будет наладиться. Либо увожу с собой. Нахожу родителей из числа своих слуг. Поскольку ты несовершеннолетний, содержание прилагается. А вы правда чувствуете всех?» Паренек с прищуром посмотрел на меня. «Не я, а мой родовой бог. Он указал на тебя и сказал, что искать надо на улице. А учитывая, что ты последний, то либо твои родители не в кустовом, и это маловероятно, либо мертвы». «Последнее», — буркнул он. «Что именно?» «Мертвы родители. И согласен стать слугой». Собственно, тут выбор был очевиден. Когда такой шанс выпадает, ни один сирота не откажется. «Тебе лет-то сколько?» 10. Ты детдомовский или как? И то, и то. Сбежал я. В зиму? Удивился такому решению. Лучше на улице, чем там. Ладно, разберемся. Посидишь в моем рабочем кабинете. Вечером познакомлю с остальными. Пока же отпустим этого доброго человека, который помог нам. Мужчина закивал и, довольный, принял оплату. Пожрал и заработал. Сказка. Я же отвел ребенка в кабинет под внимательные взгляды клиентов и своих же работников. Оставил его там одного и ушел прикупить вещей на первое время. Пока меня не было, Анна успела расспросить его, отчего смотрела на меня с восхищением. «Ага, ага. Молодец, сироту подобрал». «Ай да я, ай да молодец!» Так как в конце рабочего дня ко мне сегодня должны были пожаловать поставщики с приисков, отправил слугу с Анной в гостиницу. Звали мальчика Макаром. Идя домой, решил сделать крюк и снова заглянуть к Филинову. Уже больше недели никак не мог застать его в офисе. Тот постоянно был закрыт. То ли уехал куда, то ли дел много навалилось. И в этот раз кабинет наконец-то оказался открыт. Колокольчик привычно дзинкнул, когда я толкнул дверь. «Тук-тук!» – запоздало постучал по дверному косяку, так как дернул ручку, не ожидая, что та окажется не заперта. «Можно войти?» «Да, Сергей Константинович, всегда рад вам». Он тут же приветливо улыбнулся, взмахом руки приглашая сесть напротив. «Только недавно вспоминал про вас и имею пару вопросов. Последние дни никак не мог вас застать, так что давайте сначала я. Хотелось поскорее закончить со списком, который просчитал для адвоката и носил с собой уже несколько дней. Составил ведомость количества и цен макро в вашей оптовой партии. Достал из сумки нужные бумаги и протянул ему». «Это цена продажи?» – тут же уточнил мужчина. «Цена моей покупки», – улыбнулся ему. «Глупый вопрос. Зачем мне указывать рыночную стоимость? Я ведь не за нее выкупаю, а по собственной ставке комиссии. Единственное, жаль, что все макро обычные, без четкой предрасположенности какой бы то ни было стихии. Этот факт двукратно увеличивал цену. Но даже так, из-за объема сумма выходила весьма приличная, как и мой навар. Почти 280 тысяч. Практически столько же мне в карман. Пусть и за 4 месяца. Очень даже неплохая сделка». Протянул адвокат, сам оценивший сочность суммы. «Мне-то он говорил о 80 тысячах. Уж не знаю, кто его так облапошить хотел». «Принял. Какой же вы процент за реализацию тогда берете, если итоговая в разы больше, чем я рассчитывал?» «Тебе-то какая разница?» – хотелось ответить, но сдержался. Еще никто о таком не спрашивал. Всех интересует только то, сколько они заработают от сделки, а не посредник. «Лучший процент из всех возможных. Вам и близко никто столько не даст», — ответил ему. «Аркадий Ефимович, могу вас уверить, у других скупщиков получится выручить от 92 до 138 тысяч рублей. Но если желаете, можете и перепроверить, разумеется». Уж кто-кто, а местные торгаши обдирали охотников и работников приисков без зазрения совести. Может, дело в более высоких налогах для простолюдинов, но скорее просто в жадности. Я с прищуром смотрел на адвоката, прекрасно осознавая, что если сейчас и сделает паузу, то потом сам прибежит и прощения попросит за недоверие. «Да, согласен я». «Пусть так и будет», — слегка кивнул он, вроде как не совсем уверенно. «Вы даете хорошую цену». «Вы правильно сделали, выбрав именно меня в качестве партнера по данному вопросу, уверяю, не пожалеете». Решил убедить его. В конечном счете так оно и было. «Я подготовлю договор на основе этой договоренности. Набросайте, какие макры вы можете сразу взять на реализацию. Завтра с утра подходите, будет готово. Да особого значения не имеет. Поделите на недельные партии в примерно одинаковом разнообразии. Хорошо. Договорились. Он протянул ладонь для рукопожатия. А какой второй вопрос хотели задать? Напомнил ему. Ах, да. У меня на изнанке будут охотиться степняки, добывать макры. Однако они жалуются, что сбыт полученных макров для них сильно затруднен. Не хотят иметь с ними дело, предположил я. Ну, типа того, припоминают былые грехи и недавнюю войну. Ну, вы знаете. Он сделал драматическую паузу. Разумеется, я все прекрасно понимал, так как знал ситуацию в городе. Если китайцев воспринимали как скот и гоняли за гроши, то со степняками все сложилось еще хуже. Конечно, кивнул я. Макры будут первого уровня? Скорее всего, да. Давайте мой адрес, я скажу им честную цену. Переплачивать не стану, но и с порога не прогоню. Пусть приходят перед закрытием, часам к 4. Так, мне точно нужно сделать отдельный пункт приема. Что-то много стало народа таскаться не по статусу. Все же в лавке торговались макры куда приличнее. Это именно то, что нужно. До завтра, сказал Филинов. Итак, после закрытия лавки нужно в офис адвоката заскочить с Виктором. Не забыть бы сообщить об этом своему без 5 минут слуге. А в том, что парень не откажется от такой чести, я не сомневался. Пора, давно пора, прикупить квартиру и переселить к себе народ поближе. С того момента, как съехал из родового особняка, не слабо поднялся. Вот какое позитивное влияние имеет здоровый микроклимат в коллективе. К моему приходу Макар был отмыт и одет. Кроме того, Анна уже успела прикупить ему еще вещей и сводить к парикмахеру. Так что юного слугу было просто не узнать. «Ну как, Ребзя, жизнь налаживается?» Я потрепал мальчугана по волосам. Тот голову отдернул и попытался уложить прическу на место. «Вроде того», — буркнул паренек. «Спасибо». «Да пока рано. Надо наведаться в твой детский дом и оформить все документы, но перед этим решить, кто будет отвечать за тебя». «А как же вы?» Он испуганно уставился на меня. «Я аристократ и не могу усыновить ребенка. У меня договор с родовым богом, и приемыши туда не входят, к сожалению. Мне своих отпрысков наделать надо. Да и я человек занятой. А тебе забота нужна». «Не нужна мне забота», — перебил он. «Я сам все могу». «Это понятно», — усмехнулся я. «Да только ты уже не на улице и не в детдоме. У нас каждый отвечает за свое дело». «И какое же будет у меня дело?» «Ну, для начала побудешь посыльным по мелким поручениям». «Э, чего так приуныл?» Заметил я изменение его настроения. «Если меня старые знакомые увидят, как бы проблем не было. Если какая шпана пристанет, ткнешь им в глаз родовой печаткой. Это мощный артефакт. Лучшее доказательство того, кто ты и кому служишь. В остальном со временем познакомлю, кому можно обращаться за помощью. Так что в обиду не дадим, не переживай». «Печатка?» Он жадностью уставился на мое кольцо. «А почему у вас отличается от того, что у Анны?» «Потому что я глава рода, а она нет. Запомни, перстни есть только у самых ценных слуг рода. Руку давай». Пожал ему ладошку и произнес стандартную фразу по дарованию кольца, как уже делал с Галиной. Макар с полными восторга глазами смотрел на перстень, который появился на пальце, и попытался снять его. «Его не снять и не потерять. Это магическая вещь. Я, как маг, могу делать так», — показал ему фокус с исчезновением. «Ух ты! Я тоже так хочу!» — воскликнул он. «Тренируйся. Может, и выйдет однажды». Анна посмотрела на меня с укором. «Шутка. Магия открывается в 18 лет», — все же сказал ему. Не факт, что и у тебя будет, но надежда всегда есть. Через час пришел Виктор, которого мы познакомили с новым слугой рода. Тот мальчишку поздравил, после чего потрепал по волосам, так же, как и я. «Виктор», — обратился к нему, — «я, как глава рода Скоробейниковых, официально приглашаю тебя стать слугой моего рода». Он вылупился, не спеша с ответом. «Можешь подумать. Даю 3 дня». «Я согласен», — выпалил Лопухов. «В таком случае», — улыбнулся я, — «давайте дождемся Галину и устроим небольшую церемонию. А после ужина у меня для всех вас будет также важное объявление». Галя удивилась ребенку, но когда я рассказал о ситуации, она сразу вызвалась усыновить его. «А как же твой муж?» — удивился я. У женщины имелась старшая дочь, с которой у нее сложились натянутые отношения. Клятву служения я с них снял. «Не думаю, что он будет против», — опустила она взгляд. «Мы внуков почти не видим, а тут ребенок в доме. Тем более так же связан с вами, как и я». «Хорошо. Возьмешь его домой на 1 ночь. Завтра скажешь решение». Галя кивнула, а мальчик присмотрелся к женщине, так как заметил на ее пальце кольцо. «Тетенька, а вы маг?» «Нет, Макарушка», — улыбнулась та. «Я лишь недавно узнал, что у Гали вообще есть муж. Он работал бухгалтером у мелких лавочников, помогал им оформлять документы. Планировал и ему предложить роль своего помощника, но в будущем. Пока сам справлялся со всеми бумажками, да и мнительностью еще была со мной. Никому я не доверял. Церемония принятия в слуги рода была скромной, но вместе с тем и довольно домашней. Я встал у дверей спальни, справа от меня Галя, слева Анна с Макаром. Произнес речь о важности выбора и ответственности, которая возлагается на слуг рода, после чего Виктор дал клятву и получил свое кольцо. Остальные присутствующие радостно захлопали в ладони. Ну а после мы сели ужинать, заодно и скромно праздновать. Также Анна меня обрадовала, что нашла репетитора. К ней следовало зайти к 10 часам, номер аудитории прилагался. Что ж, наконец-то. «Анна», — кивнул я девушке, когда мы уже пили чай с пирожками. Затем обвел остальных присутствующих взглядом. «Дорогие мои слуги, я должен сделать важное для всех вас объявление. Так как мы тесно контактируем и одновременно ютимся в этом доходном доме, я решил купить квартиру, где бы нам хватило места». Но Анна ошарашенно уставилась на меня. «Да давно пора», — закивала Галина. «Тебя это тоже касается», — посмотрел на нее. «Я много думал и хочу предложить твоему мужу должность своего помощника». Женщина удивленно посмотрела на меня и просто кивнула. «Я спрошу у него». «Виктор», — взглянул на парня. «Я не против», — скромно опустил он взгляд и закашлялся. «Анна?» «Согласна». Единственная, кто ответил уверенно и без промедлений. «А я?» Макар встревоженно посмотрел на меня. «Ты вместе со своей новой мамой разделишь жилье, но в любом случае часто будешь бывать в моем доме вместе с ней. Да и в школу пойдешь. Также завтра я познакомлю вас с еще одним человеком, который станет слугой. Некоторые ее уже знают». «Ее?» Анна нахмурилась. «Да, ее. Или ты думала, что будешь единственной молоденькой девушкой в моем доме, сестренка?» — хмыкнул я. «Ничего подобного», — ответила та, но по ней было видно, что еще как она думала. Посиделки продлились долго, после чего все, наконец, разошлись. А я направился вместе с Виктором, так как следовало еще разобрать макры на завтра. Остин и русский китаец Иван продолжали все так же исправно носить добытые ими кристаллы не мне, а своему другу. «Новый слуга?» — спросил он, когда мы были в его номере. «Это ведь Репейникова?» «Да. Ты имеешь что-то против?» «Вы бы осторожней с ней», — вздохнул Виктор. «Я помню», — улыбнулся, посмотрев на парня, «но мы с Маргаритой все обсудили. Ты бы сам к ней присмотрелся». «Кто? Я?» Тот испуганно уставился на меня. «Будто я не вижу ту химию, которую вы так самозабвенно отрицаете». «Да ничего подобного». «Да, да, конечно. Мне просто показалось». Не стал с ним спорить. Штат моих слуг начал расширяться, так что я был рад и не хотел портить настроение глупыми препирательствами. Хоть Виктор и Маргарита вечно пререкались и подкалывали друг друга, это никогда не переходило границ. Больше походило на очень долгую дружбу и взаимное уважение. Да и в целом было забавно наблюдать за ними со стороны, даже завидовал немного. Уж мне вряд ли попадется жена, с которой я буду жить душа в душу. На следующее утро наведался к Филинову, как и было условлено. Поинтересовался, есть ли у него мобилет, так как вчера забыл спросить об этом. Увы, пока не было. Очень странно для человека с неплохим материальным обеспечением. Ничего такого не сказал. Не хотелось выдумывать то, почему считаю его небедным человеком. Но он сам спросил, где я покупал свое устройство. Так что я дал ему адрес и заодно свой номер для быстрой связи.